Глава 9. До выходных в этой истории не происходило ничего примечательного. Впрочем, как посмотреть? После девичьих посиделок мы проснулись от 15-го звонка моей ассистентки, который прозвучал одновременно со вторым звонком от мужа Людки. Ее искал Руслан, а меня — Настя. Только Галину Яковлевну никто не искал, и она, довольная собой, тихо посапывала в жутко неудобном кресле. Мы так перебрали, что смогли открыть глаза только к 11 часам дня, и тут же пожалели о том, что вообще проснулись. Меня ждали горы несделанной работы и отмененная встреча с журналистом. Люди дома оставили немытую посуду и старшего ребенка с кашлем, а моя свекровь, самая стойкая из нас, негодовала касательно окончания вчерашнего вечера. Собственно, она об этом окончании и напомнила. «Ты каким местом думала, когда звонила вчера Кириллу?» Возмутилась она раньше, чем я успела добраться до стакана с водой. «Бутылка вина во мне, я думала. Откуда знаю, зачем ему позвонила? Я была пьяная. Сейчас мне жутко стыдно, и я хочу больше никогда в жизни с ним не пересекаться». «Отличное желание. Воплоти его в реальность». Тогда я так и не сказала Галине Яковлевне, что в выходные мне все же придется пересечься с Кириллом на повторной презентации и стыдливо посмотреть ему в глаза. Но об этом позже. За неделю Борис помирился с Мариной, вину моему пока что мужу удалось загладить комплектом золотых украшений и романтическим ужином, который они провели вместо встречи с дизайнерами. Мужчина ставил личную жизнь в приоритет, еще не догадываясь, чем это может для него обернуться. А вот чем обернется мне моя глупость на пьяную голову, я очень скоро узнаю, потому что до повторной презентации остаются считанные минуты. «Так волнуешься, как будто мы в первый раз», — сказал Борис в попытках поддержать меня. «У нас этих проектов уже сотни были». «Инвесторы пригласили Кирилла. Он мне сказал. Сам не знает, что к чему». «Ты все еще веришь этому типу?» Я пожала плечами, предпочитая не вспоминать, что на пьяную голову вообще считала его очень хорошим человеком. «Этот заказ подпишем только после консультации у двух разных юристов, а лучше у трех. Тут дело нечистое». «Тише, идут». Я шикнула на мужчину, убрала локти со стола и приняла позу прирожденного профессионала. Инвесторы в лице трех представителей компании устроились за круглым столом. А минутой позже в зал вошел Кирилл, о появлении которого никто никак не высказался. Я подняла на мужчину взгляд. Произошел зрительный контакт, продлившийся не дольше мгновения. Но даже этого хватило, чтобы залиться густым румянцем от вида мягкой улыбки на лице Корнева. «Борис Григорьевич, все в сборе, вы можете начинать». «Нужно отдать должное». Львиную долю ответственности и работы в этот раз на себя взял мой пока что муж. Он подготовил речь, рассказал обо всех аспектах и нюансах, мне оставалось только согласно кивать в такт его словам. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что сама и вовсе рисковала не справиться с этой задачей, потому что мысли предательски крутились вокруг мужчины, который сидел напротив меня. Я не могла заставить себя не смотреть в его сторону. Наши взгляды не пересекались, но я улавливала каждое движение его руки, боковым зрением наблюдала за жестами, нутром ощущала, когда он менял позу. А его взгляд, который нет-нет да останавливался на мне, вгонял в краску и заставлял вспомнить события глупой ночи неделю назад. «Спасибо, Борис Григорьевич. Все даже лучше, чем в прошлый раз. Нас устраивает проект. Однако есть некоторые нюансы». «Если речь идет о нашем разводе...» Я попыталась отстоять честное имя холдинга, но меня перебили. «Не только о нем, Ольга Владимировна. Во-первых, да, нам нужны гарантии выполнения работы, даже если бракоразводный процесс пойдет не по лучшему сценарию. Во-вторых, после первой презентации мы обсудили кое-что и пришли к гениальной идее». Я навострила уши, глядя на Евгения Владимировича. Кажется, в тот момент мы с Борисом могли согласиться со всем, что скажет этот мужчина, лишь бы получить заветные подписи. «Вам нет равных в конструировании и исполнении строительных работ. Нам не найти застройщика лучше. Однако дизайнерские решения оставляют желать лучшего. С последней презентации вы ничего не изменили, хотя мы, признаться честно, надеялись, что добавится какая-то изюминка, и нашей идее удастся избежать. В общем, мы бы хотели соединить ваши гениальные навыки в области архитектуры и строительства с невероятным талантом Кирилла Андреевича в ландшафтном дизайне и интерьере». «Простите?» Мы втроем синхронно переглянулись. На лицах было написано непонимание, растерянность, удивление. Я никак не ожидала услышать ничего подобного, как, судя по всему, и Борис с Кириллом. «Мы согласны спонсировать проект, если работу вы будете вести совместно. Ваши строительные работы и твой дизайн, Кирилл». «Мы не работаем с другими холдингами». Я была категорична. Нельзя допустить, чтобы это зашло так далеко. Ничем хорошим тогда точно не кончится. «Если необходимы новые дизайнерские решения, мы наймем лучших специалистов и внесем изменения в проект. В этом нет никаких проблем». «Ольга Владимировна, нам нужны гарантии, помните? Если вы и ваш муж станете делить холдинг, мы будем уверены, что холдинг Корнева возьмет на себя все обязательства по строительству». «Боюсь, что это слишком масштабный проект. Я не имела опыта сотрудничества, и...» «Мы готовы обсудить условия договора и подписать», — неожиданно для всех озвучил Борис. Я посмотрела на мужчину как на сумасшедшего и одними губами прошептала «не надо», но он был другого мнения. Борис излучал уверенность и был настроен как никогда решительно. Что его мотивировало? Что вообще здесь происходит? «Кирилл, что вы скажете? Это отличное предложение, от которого не отказываются». «Я тоже готов обсудить и послушать условия договора, однако о подписи пока речи не веду. Повторюсь, это огромная ответственность, а следовательно и большие риски для меня». Моего мнения в данной ситуации никто не спрашивал. Кирилла я понять могла. Мое мнение его не должно интересовать, но Борис просто обязан советоваться, ведь в холдинге у нас равные доли. Я посмотрела на моего пока что мужа взглядом полным негодования, но тот никак не отреагировал. «Простите». Надолго моего терпения не хватило, и я бестактно покинула зал, не дожидаясь конца презентации. Ни разу в жизни я не позволяла себе подобного поведения, но всему когда-то наступает конец. В который раз человек, которого я любила и люблю по сей день, поставил меня под удар и выставил полной дурой в глазах окружающих. Дизайнерские несовершенства проекта — его вина. Согласие на договор — единоличное решение. К чему все это? Желание поскорее вывести меня из равновесия и из игры? «Оля». Борис вышел на подземную парковку, где я его дожидалась через 10 минут после моего ухода. «Что ты творишь? Не могла хотя бы попрощаться нормально». «А ты не мог посоветоваться со мной, когда практически дал согласие на совместный проект? Чем ты вообще думаешь?» «Я...» Мужчина хотел выкрикнуть что-то, но неожиданно схватил меня за запястье правой руки и крепко прижал к себе. На мгновение я потеряла равновесие и оказалась в полной власти рук мужчины. Он обнимал меня за талию, как это было прежде. Стоял совсем близко и опалял горячим дыханием светлые волоски, выбивающиеся из прически. Я подняла взгляд на Бориса и столкнулась с карими затуманенными каким-то дурманом глазами. Тяжелое дыхание согревало воздух между нами. И все было почти что как раньше. «Я должен проверить, что задумал этот Корнев. И наш единственный шанс — сесть за стол переговоров по общему проекту». «Отстань от него, слышишь?» Я, наконец, нашла в себе силы оттолкнуть мужчину и отвернуться, чтобы он не увидел в моих глазах того, что я не хотела показывать. «Если ему все равно на нас, ты подставляешь людей и холдинг из-за своей паранойи». «А ты не видишь очевидных вещей из-за глупой влюбленности. Оля, ему и 30 нет, а тебе скоро 40. Открой глаза, он просто пудрит тебе мозг. Я так хотела ответить что-то неприятное и колкое, но руки вдруг опустились, а на глазах навернулись слезы. Обессилев, я махнула на мужчину рукой и спешно зашагала к противоположному краю парковки, где стояла моя машина. Слова Бориса врезались в подсознание и сейчас крутились, как на повторе. Он сказал грубость, но, может быть, в этом кроется правда? Я ведь и сама сомневаюсь в действиях Корнева, не верю ему. Однако в глазах других то и дело пытаюсь отбелить его репутацию, сама того не замечая. «Оля!» «Чего тебе?» Кирилл в распахнутом пальто, тяжело дыша, нагнал меня у самой машины, когда я уже открыла дверь и занесла одну ногу. «Я не знал, честное слово, не знал». «Не знал, что друг предложит тебе проект?» Я иронично хмыкнула и села в машину, хлопнув дверью на всю парковку. «Не держи меня за дуру и отойди, а то наеду». Кирилл как по команде сделал шаг в сторону и в упор смотрел на меня, пока спорткар не скрылся из виду за шлагбаумом парковки. «Ну не дура ли?» Миролюбова пыталась внушить, что Кирилл невиновен, а Кирилла обвинила во лжи. «Дура». Мне так хотелось поскорее разобраться со всем, узнать правду. А еще лучше просто перелистнуть эту страницу своей жизни и проснуться счастливой, разведенной, с привлекательным интересным ухажёром и без этих рутинных проблем. Но пока я сидела на диване с ведёрком мороженого, бокалом вина и ноутбуком, на экране которого пестрели новости о нашем холдинге. «Стоит дать официальное интервью, пока эти сплетни не зашли слишком далеко», — сказала я сама себе. Работа отвлекала от всех посторонних мыслей, в том числе от мыслей о предстоящем разводе. О нем, признаться честно, я все еще не думала как следует. Да, с Борисом для себя я все решила и даже отпустила мужчину. Но вот развод... Одно это слово пугало, и я с долей ужаса смотрела на шкаф, в котором лежало свидетельство о нашем браке. «Кого там принесло?» В половине восьмого раздался звонок, кто-то стоял у ворот. Я никогда не боялась оставаться в доме одна, даже если Борис уезжал на некоторое время решать рабочие вопросы. У нас был высокий забор, система видеонаблюдения, охрана в поселке. Но сегодня отчего-то напряглась. Виной тому незваный гость или события последних дней я не знала. Хорошо, что вход на территорию участка был оборудован видеокамерой. «Ой, прости, я без приглашения». Мужчина боязливо перешагнул порог дома после того, как я открыла дверь. «Зачем приехал?» «Извиниться. Решение, которое я озвучил на презентации, было слишком спешным. Нужно было взять время на размышление, посоветоваться с тобой в конце концов». «Странно, что мне это ты говоришь, а не муж». Кирилл пожал плечами и развел руки в бессильном жесте. «Пройдешь?» Следовало бы узнать, как мужчина узнал мой адрес, и накинуть халат, чтобы не щеголять перед ним в домашнем костюме. Но ни того, ни другого я не сделала, а просто пригласила незваного гостя в комнату. «У тебя уютно». «Да, очень уютный семейный дом. Жаль, что семья развалилась». Кириллу явно было неловко находиться здесь. К тому же я подливала масло в огонь. Зря. В конце концов он приехал поговорить, сделал первый шаг, а я веду какую-то агрессивную политику. «Извини, это все развод. До конца не приняла, поэтому остро реагирую». «Я о проекте. Я правда не знал. У меня нет доказательств, так что просто не хочу, чтобы ты обо мне плохо думала». В очередной раз этот мужчина сидел передо мной и выглядел таким искренним, как грешник на исповеди. Я инстинктивно верила каждому его слову. Или же просто хотела верить. «Сегодня я не сразу понял, что решение обсудить совместный проект принадлежит исключительно Миролюбову. Думал, что вы оба согласны, поэтому и согласился рассмотреть условия». «Какое тебе дело до того, что я думаю? Что думает мой муж? Что мы с ним поделили или не поделили? Ну, правда, мы ведь к тебе никак не относимся». «Да, просто...» Мужчина запустил пятерню в густую челку и расслабленно откинулся на спинку стула. «Я заложник обстоятельств. Если бы я не организовывал пространство для первой презентации, меня бы вообще не было в этой истории. Я не хочу вставать между вами, да и проект мне этот особо не нужен. Без него вроде работа есть». «Ты или слишком хороший, или задумал что-то очень плохое». «Неделю назад ты придерживалась первого варианта». Я не смотрела Кириллу в глаза, но всеми фибрами души ощущала этот откровенно смеющийся взгляд на себе. Щеки моментально залились румянцем, и стало стыдно, как в первый раз. Мужчина тактично не упоминал о той моей выходке, и мы успешно делали вид, что ее вовсе не было. Но она была, и мы оба это знали. «Выход там». Я указала в сторону входной двери, не повернув головы. Кирилл тихо хмыкнул, но я уловила его сарказм. Когда мужчина неторопливо переступал порог комнаты, я все же нашла в себе силы признать ошибку. «Извини, я тогда перебрала». «Да ладно. Кстати, откуда у тебя мой номер?» «Откуда у тебя мой адрес?» Мы синхронно улыбнулись уголками губ и беззвучно попрощались. Стало ли легче? Кажется, ситуация только усложнилась. Я долила в бокал вина и на всякий случай заблокировала возможность звонить Кириллу на ближайшие 24 часа.